Глава 19. Удивительно, но все действительно прошло как по маслу. Выйдя из лазарета, я вернулась в потайной коридор и быстро вытащила мешок с вещами. Прежде чем продолжить путь, достала из него набросанную от руки карту других коридоров, которую любезно нарисовала для меня Бри. Один раз по пути попались две работницы кухни, но на меня они не обратили никакого внимания, переговариваясь между собой. Я четко следовала инструкциям Брианны. По несколько раз сверялась с картой, прежде чем свернуть в ту или иную сторону. Не хотелось бы из-за спешки и собственной глупости заблудиться в бесконечных коридорах Академии. Но обошлось. Я вышла в нужном месте и в нужное время. Выйдя из потайного коридора, свернула направо и оказалась в небольшом, плохо освещенном холле, где меня уже ждал Виторн, в руках которого была прелестная шубка дымчато-серого цвета, а длинные ворсинки имели приятный фиолетовый оттенок. «Привет», — улыбнулась я, шагнув навстречу. «Как все прошло?» — вручая мне теплые вещи, спросил Фокер. «Приказ выполнен, мой генерал», — шутливо отрапортовала я, прижимая руку к голове. «Конечно, к пустой голове не прикладывают, но я могла позволить себе немного подурачиться и пошутить. Теперь уже ничто не помешает мне добраться до княжества, снять проклятие с Виторна и вернуться домой. Это я так думала, если бы только знала, что все неприятности еще впереди. Ну, а пока я радовалась тому, что сбегу из Академии подальше от Вриды и уймы неприятностей». «А точнее...» — все-таки улыбнулся он, помогая мне надеть шубку. «С Катриэль поговорила, про Вриду рассказала. И ни на кого не нарвалась, так что все отлично. А вещи?» «Со мной». Я продемонстрировала ему свой мешочек. «И это все?» «А мне много не надо», — ответила я и замолчала, только сейчас поняла, что осталось совсем немного, и мы расстанемся. «Пусть ненадолго, но все равно будем вдали друг от друга». Об этом, видимо, подумала Витторн, потому что улыбка, такая мимолетная и сдержанная, растаяла, а в глубине светлых глаз застыла тревога, которая передалась и мне. «Все будет хорошо», — прошептала я тихо, наслаждаясь этой нечаянной близостью, темнотой холла, которая делала обстановку еще более интимной, и тишиной, нарушаемой лишь шумом ветра и скрипом, находящейся рядом лестницы. «Все будет хорошо», — эхом повторил за мной Витторн, не делая попытки отойти или хоть как-то отстраниться. «Я пойду?» — спросила, а сама продолжала стоять и словно чего-то ждать. «Да». «Тогда до встречи?» «До скорой встречи», — добавил мужчина. И никто даже не шелохнулся. «Надо с этим заканчивать», — пронеслось в голове. «Но как же сложно сделать этот первый шаг, когда больше всего хочется преодолеть это крохотное расстояние между нами, коснуться и...» Все, выдохнула то ли себе, то ли ему, и сделала два шага назад. И полегчало, по крайней мере, мысли глупые в голову больше не приходили. «Пока, Виторн», — весело произнесла я. «Джейд», — поправил меня мужчина, — «пора называть меня по имени». «Я подумаю об этом», — кокетливо ответила ему, накидывая широкий капюшон на голову. Последний раз стрельнула глазами, дернула на себя дверь и вышла на улицу, разом покончив с длительным расставанием. И едва не задохнулась от резкого порыва ледяного ветра, перемешку с мелким снегом, силой ударивших в лицо. Ух! Я и забыла, что такое настоящая зима с метровыми сугробами, сильными морозами, сильнейшими ветрами. Дома конец декабря мы встречали дождем и грязью. Это хорошо, но где мой дракон? То ли снег запорошил глаза, то ли на улице было слишком темно, но... На небольшой площадке я ничего не увидела. «Тебя разве не учили, что спешка до добра не доводит?» — спросил мужчина, выходя за мной. Несмотря на завывающий ветер, я слышала его хорошо. Повернувшись и придерживая рукой капюшон, чтобы он не слетел, я обернулась. Виторн. Именно Виторн, а не Джейд, стоял на ступеньках, в одной рубашке и тонких брюках. Я только взглянула на него, как тут же замерзла. «Ты куда выскочил раздетый?» — обрушилась на него. «Здесь же холодно, мороз и ветер». «Я менее восприимчив к холоду, чем обычная магия, тем более люди», — спокойно отозвался мужчина. «А ты не ответила на мой вопрос». «Говорили, поспешишь, людей насмешишь». «Это из твоего мира?» «Да». «Очень точно подмечено», — произнес Фокр, даже не поежившись от снежной бури, ударившей в лицо. «Слушай, мне на тебя смотреть больно. Говори уже, что я не знаю. Где повозка с драконом?» «Ждет тебя в Оркраме». «Оркрам — это соседний с Академией город. Вот только как я до него доберусь?» «И?» — выразительно взглянула на него я, вздрогнув от очередного порыва ветра. «Раньше Агнелика, наоборот, была менее восприимчива к холоду», — задумчиво произнес Витторн. «Я же не совсем Агнелика». «Это верно». Мужчина вновь пристально взглянул мне в глаза. «Будь осторожна. Бар, Шиме». И прежде чем я смогла опомниться, по обе стороны от меня появились два уже знакомых домовых. Цепко схватили за руки и... Меня слегка оглушило, словно рядом кто-то взорвал петарду. А еще ослепило яркой вспышкой, больно резанувшей по глазам. Если добавить к этому легкую тошноту, то мой первый перенос оказался не очень удачным. «Уф!» — только и смогла прошептать я, на ощупь найдя стульчик, осторожно на него опустившись. У меня тряслось все — руки, ноги, тело. Даже зубы выбивали нестройную чечетку. «Смотри-ка, крепко оказался!» — раздался рядом деловой голос бара. «Да тише ты! Воды дать, милая!» Это Шиме. Тошнота рывком подкатила горло, заставив сморщиться. Я тут же мотнула головой. Мне бы сейчас посидеть немного и отдышаться. «Для того, чтобы исчезнуть из Академии, драконы слишком заметны, тем более их отслеживают», — пояснила домовушка. «Поэтому Витторн решил, что мы подойдем лучше». «Только меня забыл предупредить», — пробормотала я, проведя ладонью по лбу, мокрой. «Домовые слишком слабые для переноса, поэтому и реакция такая неприятная. Внутри Академии мы еще можем кого-то с собой брать», — пояснил бар. «А для большего расстояния нужен не один, а два. Иногда и три, и не каждый пойдет. Надо много лет работать вместе, понимать друг друга и чувствовать. Тогда-то перенос и получится. Повезло, что у Витторна мы есть». Мне уже почти перестало штормить, поэтому я рискнула открыть глаза. Обычная маленькая комната, в которой с трудом помещались кровать да стол с одним стулом, на котором я и сидела. Здесь даже окна не было. Сплошные потрескавшиеся от времени стены с клоками паутины по углам. «Где это мы?» «Придорожная гостиница», — ответила Шиме. «Надо спешить, погонщик уже ждет». На этот раз обошлось без сюрпризов. Выйдя во двор в сопровождении домовых, я увидела огромного серого дракона с небольшой кабинкой на спине. Шагнувший ко мне немногословный мужчина с ног до головы, закутанный в темную ткань, вроде пустынного дервиша, помог взобраться внутрь. Я лишь успела махнуть домовым на прощание, когда дракон пришел в движение и медленно поднялся над землей. Все. Мое путешествие официально началось. Летели мы долго. Честно говоря, кабинка была не из лучших и явно видела лучшие времена. От слишком сильного порыва ветра, а на высоте такое случалось часто, она противно скрипела и стонала. Сиденье было неудобным, набивка давно сбилась в комки и бугры, краска на стенах и потолке облупилась и во время очередной тряски обсыпалась. Окна были забиты. Кроме того, здесь было прохладно, видимо, магическое отопление тоже пришло в негодность, поэтому снимать шубку я не стала. «Агнелику хватил бы удар, окажись она здесь», — подумала я. Княжна с детства привыкла к роскоши и удобству. Я довольно быстро привыкла ко всему. В наших электричках намного хуже. Первое время было немного страшно, когда кабина вдруг начинала крениться то в одну сторону, то в другую. Но я привыкла и к этому. Даже в какой-то момент смогла уснуть. Проснулась я уже на подлете. Приземление прошло удачно. Небольшой толчок, очередной скрип над головой, и все. Мужчина помог мне спуститься, жестом велев отойти в сторону. А потом просто взял и улетел, оставив меня рядом с трехэтажным зданием, на котором висела огромная вывеска «Общественная купальня на любой вкус». «Что?» «Сказать, что я была в шоке, ничего не сказать. Общественная купальня? Здесь? Серьезно?» «Нет. Дома были и бани, и сауны, причем разные. Финские, турецкие, русские и так далее. Но здесь...» Вторым шоком стала мысль: «А что я вообще здесь делаю?» «Мне обещали портал. Пусть незаконный, но портал, а тут купальня». Может, этот погонщик ошибся? Вот только как теперь его догнать? Пока я думала-гадала, Двустворчатые двери распахнулись, и на пороге возникла весьма колоритная особа. Цветастая юбка до пят, коротенький желтый полушубок, длинные и сине-черные локоны и крупные серьги-кольца в ушах. На руках множество браслетов, а пальцы унизаны массивными кольцами-печатками. Не хватало только пестрых платков и привычного и заливистого «Ай-не-не-не-не». «А вот и наша девица-красавица!» — радостно провозгласила она, бросаясь ко мне. Только и смогла пробормотать я, попятившись от такого напора. «Мы так ждали, так ждали! Комната с отдельной купальней, с водой мертвого озера готова!» «Мертвого? Его же не зря так назвали. Там ничего не водилось, вот совсем. Даже мельчайшие организмы гибли. И в этом она меня хочет искупать? Я не согласна. Слушайте, здесь какая-то ошибка. Сбежать не получилось, дама уже успела схватить меня за локоть и, продолжая широко улыбаться, прошипела сквозь зубы. «Тихо, внимание к себе не привлекай». «Чего?» — переспросила я, готовая в случае угрозы постоять за себя. «Огненный дар, пусть и нестабильный, но уже вернулся. Если постараюсь, то точно смогу вызвать пламя». «Ты же ответорна?» — таща меня в сторону дверей, спросила она. «Да». «Так давай шустрее, на нас и так смотрят». Кто именно смотрит, я уточнять не стала, но сопротивляться прекратила. Даже смогла изобразить на лице улыбку. Если она знает Виторна, то бояться мне точно нечего. Я оказалась в нужном месте. Внутри помещения было очень жарко, душно и влажно. Я моментально вспотела и быстро расстегнула шубку, пытаясь отдышаться от резкого перепада. Только стояла на морозе, кутаясь от сильного ветра, как вдруг оказалась практически в жарких тропиках. «Я сама провожу нашу гостью», — произнесла женщина, когда нам навстречу вышел какой-то молодой мужчина. Судя по специальной форме, состоящей из бордовых брюк и белой рубашки с черными рукавами и пестрого передника, это был один из работников данного заведения. «Хорошо, Салли», — кивнул он, отступая. «Ну вот, теперь я хотя бы знаю, как ее зовут. Не уверена, чем мне это поможет, но хуже точно не станет». Салли, продолжая цепко держать меня за руку и широко улыбаясь, громко и показушно рассказывала о том, как рада меня видеть, какой я ценный гость и что это место просто предел мечтаний. Честно говоря, я слушала ее не очень внимательно, изнемогая от жуткой духоты. Шубку, наплевав на осторожность, сняла, повесив на изгиб локтя. Но холоднее от этого не становилось. А моей сопровождающей хоть бы что, она даже не вспотела. Рассмотреть вокруг что-либо было сложно. Мало того, что шли мы очень быстро, так еще и ничего интересного не попадалось на пути. Просто длинный, сильно запутанный коридор со стенами, выкрашенными в серо-бежевый цвет, по обе стороны которого были безликие двери с небольшими номерками. Слышались голоса, плеск воды и чей-то смех, но больше на пути нам никто не попадался. Долго еще. Не выдержала я, смахивая капли пота со лба и чувствуя, как мокрая ткань платья противно прилипла к спине. «Потерпи», — не очень любезно отозвалась Салли, которая уже перестала играть роль радушной хозяйки. Мы снова куда-то свернули и оказались перед широкой лестницей. Но вместо того, чтобы подняться наверх, женщина потащила меня вниз. Там света было поменьше, да и вообще выглядело все крайне подозрительно. Но мне вновь пришлось подчиниться, тем более что Салли уже теряла терпение, все сильнее меня подгоняя. «Ну уже быстрее, мы и так идем на риск!» О каком именно риске она говорила, я могла лишь догадываться. Скорее всего, эти купальни — всего лишь прикрытие для незаконных махинаций, и я своим появлением привлекла лишнее внимание. Но ничего, им повезло, что Виторн вообще позволил им работать. А за молчание всегда приходится платить, так что нечего меня подгонять. Конечно, вслух я этого не произнесла, но глянула очень выразительно. «Можно поосторожнее?» — резко ответила ей, когда от очередного слишком резкого рывка едва не свалилась со ступенек. «Если я сломаю себе шею, то кое-кто этого точно не простит». Намек был понят. Салли недовольно поджала губы, но скорость замедлила. Еще пару минут, и наш спуск закончился. Мы оказались в небольшом коридорчике, откуда прошли прямо еще пару метров, потом свернули направо и снова прямо. Долго не буду утомлять подробностями, но до конечной остановки нашего путешествия оставалось еще пару минут по запутанным коридорам. Зато здесь влажность была в пару раз ниже, не так жарко. Я хоть смогла немного отдышаться. «Привела», — громко сообщила Салли, открывая одну из дверей и впихнула меня внутрь. Я лишь чудом не упала, сумев удержать равновесие. Замерев, выпрямилась, быстро осматриваясь. Темная комната с низкими потолками, каменные стены с облупившейся штукатуркой, а посредине небольшой постамент с дверной коробкой а-ля «Звездные врата». И около нее стоял весьма неприятный тип. Нет, внешне он выглядел очень даже ничего. Молодой, светловолосый, довольно симпатичный, хорошо одетый. Но вот глаза... Не нравился мне его расчетливый, цепкий взгляд. От такого ничего хорошего ждать не стоило. «Так значит, за тебя просил Витторн?» — спросил он. «И вы его просьбу выполните?» — спокойно произнесла я, ощущая ничем не объяснимую уверенность в своих силах и возможностях, а точнее в способностях одного знакомого Фокра. Пусть его сейчас не было рядом, но я все равно чувствовал себя защищенной. «Мало кто решится пойти против Белого Волка Империи». «Белый Волк Империи, надо же, как красиво звучит. И Витторн очень подходит. Если только этот кто-то не сошел с ума». «Хорошо, что среди нас нет таких ненормальных». Улыбаясь, кивнул мужчина и шагнул, протягивая мне руку. И не стала шарахаться, хотя небольшая заминка возникла. Уж очень его улыбка напоминала оскал, да и холод в глубине глаз никуда не делся. «Спокойнее, огни, этот тип ничего тебе не сделает, кишка тонка». «Забыл ваше имя», — произнес он, когда я все-таки осторожно вложила ладонь в его руку. «Вы его не знали», — заметила я. «И вы мне его не скажете», — понимающе кивнул мужчина, ведя меня к постаменту. «Это было бы крайне глупо с моей стороны». «Что же, тогда не смею вас больше задерживать. Хорошего путешествия, прекрасная незнакомка». «Вроде комплимент сказал, а у меня от него мороз по коже. Опасный мужчина». С таким связываться себе дороже. Хорошо, что наше короткое знакомство уже близилось к завершению. Он помог мне подняться на постамент, придерживая за руку. А потом обошел проем с другой стороны, встав напротив. Что-то быстро и гортанно произнес, какие-то знаки на поверхности дерева активировал. Те загорелись приятным светло-голубым цветом. Снова заклинание сказал и отступил. Все манипуляции заняли секунд 20. Я быстро накинула шубку на плечи, силой сжав мешок с вещами. Сначала ничего не происходило. Потом проем дрогнул и быстро заполнился матовой черной жидкостью, словно туда деготь налили. Выглядело это немного жутковато. Я вспомнила, что в сильных и законно установленных порталах такая основа была похожа на расплавленное серебро. Нелегальных, видимо, все по-другому. Вот тебе и деление на черное и белое. Мужчина закончил читать очередное заклинание, глянул на меня и громко скомандовал. «Вперед!» Зажмурившись, задержала дыхание и шагнула вперед, молясь, чтобы меня не расщепило на атомы и все закончилось благополучно. Первое, что я почувствовала — небольшое сопротивление и вязкость основы, будто я действительно нырнула в деготь. Потом это ощущение сменилось на движение, словно я стояла на небольшой платформе, которое на огромной скорости несло вперед. Эффект был потрясающий. Даже ветер бил в лицо с такой силой, что было трудно дышать. А потом раз — и тишина. Ровная поверхность под ногами, никакой качки, перепадов или резких движений. Рискнув открыть глаза, я едва не упала от неожиданности. Прямо передо мной стоял огроменный мужчина по 2 метра ростом с широченными плечами. Первое, что бросилось в глаза, — это буйная растительность. Густые волосы в стиле афро стояли торчком. Кустистая борода и усы покрывали почти все лицо. Широкие брови нависали над крохотными черными глазками. Передо мной будто появился Хагрид, точнее, темная его копия. Пробормотала я, прижимая к груди мешок с вещами, и осторожно уточнила. «Гарлан?» «Нет», — отозвалось чудище. А потом он просто развернулся и потопал куда-то, оставив меня одну. Вот те раз. Ни здрасте, ни до свидания, взял и ушел. И что теперь делать? Я некоторое время стояла, переминаясь ноги на ногу и осторожно осматриваясь. Такое ощущение, что я никуда и не переносилась. Такой же темный подвал, каменные стены с обвалившейся штукатуркой, низкие своды потолка, неровный пол под ногами — наспех собранный постамент, с которого я осторожно спустилась. «Эй, здесь есть кто-нибудь?» — спросила я, медленно продвигаясь вперед. Крохотные камешки шуршали под моими ногами, разгоняя гнетущую тишину. Внезапно краем глаза я заметила легкое движение где-то сбоку. В углу висели какие-то пыльные тряпки, и именно они привлекли мое внимание. «Кто здесь?» «Ничего. Кто бы там ни прятался, но меня он явно боялся. Или не меня, а того недружелюбного громилу, который утопал в неизвестном направлении». «Не прячься, я тебя видела». Тихо и максимально дружелюбно произнесла я, медленно двигаясь вперед. Тряпки чуть зашевелились, и в прорези я вновь увидела чьи-то любопытные глаза. «Меня зовут Агния, а тебя?» Свое настоящее имя в целях безопасности решила не называть. Я остановилась в паре метров от тряпок и принялась ждать. Сначала ничего не происходило, а потом ткань слегка отодвинулась в сторону, и появилась симпатичная, немного чумазая мордашка. «Кари», — прошептал он или она. «Меня зовут Кари». Сложно определить пол подростка, который появился передо мной. Личико хоть и испачканное, но довольно симпатичное. Большие глаза серебристого цвета. Волосы не рассмотреть, они тщательно убраны за странного вида шапку, которую украшали грязные разводы и пара мелких дырок. На худеньком теле болталась одежда. Безразмерная темная рубашка с длинными рукавами, небрежно закатанными до локтя, и широкие бурые штаны с протертыми коленями, которые держались лишь благодаря веревке, что служило ремнем. «Очень приятно, Кари», — улыбнулась я. «А ты не подскажешь, где мы?» «В Маргуле», — шмыгнув носом, ответил подросток. «А этот громила кто?» «Шахрах. Он занимается порталом». «А ты что здесь делаешь?» «Смотрю», — равнодушно пожав плечами, ответил он. «Или все-таки она?» Кожа под слоем грязи удивительно нежная, да и ресницы у него длинные и густые. «Не знаешь, где я могу найти некого Гарлана?» В глубине серых глаз мелькнул страх, который я с трудом, но успела заметить. «Не-а», — быстро отозвался, или отозвалась, Кари, мотнув головой. «Интересно, чем вызван этот страх?» Но расспросить нового знакомого у меня не получилось. Подросток вдруг напрягся, прислушиваясь, а потом резко повернулся и быстро юркнул за ткань, словно спрятался от кого-то. «Что случилось?» — удивилась я, а потом и сама услышала чьи-то торопливые шаги. Дверь распахнулась, и на пороге появился незнакомый мужчина. Выглядел он весьма колоритно. Высокий, худой, со светлой кожей, длинные ярко-рыжие волосы, собранные в низкий хвост. В правом ухе сверкала сережка, а в левом их было целых три. Черты лица четкие и немного резкие. Одет он был словно пират с детских картинок. Широкие темные штаны, подпоясанные красным кушаком, высокие сапоги, белая рубаха с огромными рукавами, а поверх короткая жилетка. Светло-карие глаза быстро нашли меня в сумраке подвала. И на тонких губах возникла чувственная улыбка. «А вот и вы», — произнес он. «А вы?» Тут же спросила я. «Прошу прощения, я не представился». Галантно склонился передо мной мужчина. «Ирм Горлан, к вашим услугам». «Вы опоздали», — заметил я, подходя ближе. Кари явно не хотел, чтобы его нашли, а я не собиралась его сдавать. В конце концов, это всего лишь ребенок. «Моя ошибка, виноват, обещаю справиться». На лице искренность, а в глубине карих глаз плясали смешинки, и я не смогла не улыбнуться в ответ. А еще мне страшно хотелось его нарисовать. Его настоящего. Того, кто прячется под маской весельчака и балагура. Так сильно хотелось, что вновь зазудела кожа на пальцах, а руки сами потянулись к блокноту, который я спрятала в кармане платья. Странно, но я внезапно поняла, что рисовать меня тянет уже давно. Кажется, с тех пор, как перенеслась. Но что необычного может быть в этом помещении, грозном фахрахе и испуганном каре? «Наверное, это нервы», — решила я, отмахиваясь от собственной магии, которая хотела открыть мне глаза на правду. «Ваши извинения приняты. Меня зовут Агни». «Очень приятно». Его улыбка немного увяла, когда Гарлан взглянул мне за спину. Неужели заметил моего нового знакомого? «Здесь не лучшее место для разговора. Давайте уйдем отсюда», — предложил он, протягивая мне руку, а в глубине светло-карих глаз крохотными кристалликами застыла настороженность. «Но как же портал? Мне же надо...» «Знаю», — быстро произнес мужчина, перебивая. «Но портал пока работать не сможет. Ему необходима передышка и восстановление энергии, а мы пока сможем с вами отдохнуть». «И чем же вы предлагаете нам заняться?» — насмешливо уточнила у него, первый шагнув в сторону двери. «Может, прогулка или осмотр достопримечательностей?» «К сожалению, сейчас нам подобные занятия недоступны. Маргули — очередной переворот. На улицах до сих пор неспокойно, многие закрыты». Догнав, сообщил Гарлан и открыл передо мной дверь, пропуская вперед. «И что же нам остается?» «На первом этаже есть небольшое кафе, хозяева которого рискнули работать в это непростое время. Обстановка там приличная, а еда отличная». «Вы уже стихами заговорили». Мы оказались в узком и длинном, плохо освещенном коридоре. Там впереди с трудом, но можно было рассмотреть лестницу. «Я и не на такое способен. Позвольте взять вас за руку, а то здесь темно», — произнес мужчина. «Хорошо». Поднявшись по узкой шаткой лестнице, мы оказались в небольшом помещении, которое привело нас на огромную шумную кухню с кучей самых разнообразных ароматов. Нашему появлению никто особо не удивился. Гарлан быстро провел меня наружу, и через минуту мы оказались в милом и уютном кафе. Выкрашенные голубым стены, белая лепнина, светлые занавески, круглые белые столики, покрытые клетчатой тканью, на которых стояли крохотные вазочки со свежими цветами. Мужчина помог снять мне шубку, а вот с мешочком с вещами я расставаться отказалась. Посетителей было немного, и Гарлан выбрал столик у окна. Я не возражала, с интересом рассматривая тротуары, серые и безликие здания с покатыми крышами и немногочисленных прохожих, которые, нервно оглядываясь, спешили куда-то. Обстановка здесь явно была недружественной и даже тревожной. Плюс еще серое небо с тяжелыми тучами давило на голову, добавляя беспокойства. Мне не нравилась эта страна. Страшно хотелось как можно быстрее ее покинуть. «Как-то здесь не весело», — пробормотала я, беря одно из картонных меню, которое лежало на столике в уголке. Мешочек с вещами я положила на подоконник рядом с собой. «В стране нелегкие времена. Но политику сейчас лучше не обсуждать. Запомните, Агни, здесь везде есть глаза и уши, готовые доложить о нарушениях». «Звучит жутко». «Поэтому предлагаю выбрать завтрак и поговорить о чем-нибудь другом», — улыбнулся Гарлан. «Более приятным и безопасным». «О погоде?» — предложила я, нервно улыбнувшись. «Отличный выбор для разговора». Завтрак проходил за легкой, непринужденной беседой. Мужчина оказался интересным рассказчиком, обладающим отменным чувством юмора. Его истории полностью захватили, заставляя восторженно ахать, переживать и даже смеяться. Время пролетело незаметно. «Знаете, Агни», — заметил Гарлан, когда мы пили по второй кружке ароматного чая с фруктовым соком. «Когда наш общий знакомый попросил меня об одолжении, я был удивлен. Нет, и самой просьбой. Мы часто помогаем друг другу, а тем, что именно он просил». «Неужели?» — размешивая чай, спросила у него. «Мне неизвестны все подробности ваших взаимоотношений, но я кое-что знаю. Да и слухи о вас ходят разные». «И что?» Я спокойно встретила его взгляд. «Либо слухи врали, либо что-то изменилось. Я теперь могу понять своего друга, его просьбу», — произнес он. «Очень приятно это слышать. Когда будет отправление?» «Через пару часов», — отозвался Гарлан и вдруг добавил, бросив быстрый взгляд мне за спину. «Агни, у меня будет к вам просьба». «Какая?» Интересно, что же он увидел там или, может, кого? Я решила не оборачиваться. Если захочет, он сам расскажет, а в чужие дела нос лучше не совать, а то оторвать могут. Не надо отойти минут на 5 или 10. «Хорошо, а в чем же просьба?» «Вы не могли бы не впутываться в неприятности». «Что?» Возмутилась я, едва не задохнувшись от возмущения. «Прошу прощения, но наш общий друг сказал, что вы вечно куда-то попадаете». «Вот же Витторн!» «Он пошутил», — мрачно произнесла я, беря мешочек с вещами. «Очень на это надеюсь. Здесь, на втором этаже, есть небольшие номера. Там вы можете отдохнуть и подождать меня». «Отличная идея», — поднявшись, произнесла я. У двери я увидела молодую женщину и мужчину, которые старательно изображали скуку. Но я заметила, какой взгляд она бросила на моего сопровождающего. «Так вот, что это за срочное дело», — мысленно хмыкнула я, но вслух ничего говорить не стала. Гарлан проводил меня наверх, завел в комнату и клятвенно обещал быстро вернуться, не забыв напомнить о том, что стоит закрыть дверь на замок и с незнакомыми не разговаривать. Я пообещала быть хорошей девочкой и никуда не уходить. Тем более, что я знал, чем заняться. Щелкнув замком, села в кресло у окна и быстро достала из кармана блокнот и карандаши, выпуская силу на волю. Как же сильно хотелось рисовать. Прикрыв на мгновение глаза, я представила Гарлана. Его резкие черты лица, лукавую улыбку, смешинки в глубине светло-карих глаз, небольшой шрам-звездочку на левой скуле. Его образ был таким ярким, словно я не вспоминала, а смотрела на его портрет. Кажется, сила растет. Вздохнув, провела ладонью по чистому листу и нарисовала первый штрих. Затем еще один, и еще... Знакомое лицо легко угадывалось в легком наброске, заставляя сердце сильнее биться в груди. Я торопилась быстрее нарисовать его портрет, мечтая, чтобы мужчина где-то задержался подольше и не помешал мне закончить. Время остановилось, полностью сосредоточившись на этом мгновении и листе бумаги, на котором оживал портрет. Успела. Отложив карандаш, я откинулась на кресло, смахнув пот со лба и довольно улыбнувшись. Мужчина получился именно таким, как я и хотела. Серьезным и веселым, сосредоточенным и расслабленным, с хитринкой лисы во взгляде. Зверя, который был его сущностью и вторым лицом. Но чем больше я смотрела, тем сильнее хмурилась. В рыжих волосах мужчины что-то блестело, словно обруч. Додумать я не успела, услышав сзади неясный шум. В закрытой комнате, где я была одна. Тут кто угодно испугается. «Кто здесь?» — крикнула я, вскакивая, резко оборачиваясь. «А ну-ка, выходи!» Одной рукой пряча в карман блокнот, а в другой, вызывая огненный шарик, я встала в стойку, готовясь защитить себя. Портьеры зашевелились, а потом появилась знакомая чумазая мордашка. «Кари, что ты здесь делаешь?» — спросила у нее или у него, гася огонек в руке. «Простите, простите меня, я просто хотела предупредить». «Хотела, значит, это все-таки девочка». А я ее напугала, набросилась с обвинениями и подозрениями. «О чем ты хотела предупредить меня?» «Этот господин, рыжий, он плохой человек». Я нахмурилась. «Почему?» — резко спросила у нее, вновь ощущая странное желание взяться за карандаши. «Что не так с этой девчонкой? Что она скрывает?» Кари затравленно на меня посмотрела. Пришлось сменить тон. «Прости, ты меня просто немного напугала. Есть хочешь?» «Нет, спасибо вам. Вы хорошие, должны знать. Ой!» Девочка шагнула вперед, но споткнулась о край ковра, взмахнула руками и, жалобно вскрикнув, упала на меня. Не больно и не сильно. Я лишь слегка пошатнулась, сумев устоять на ногах. «Простите, простите меня!» Со слезами на глазах забормотала она, лихорадочно пытаясь стряхнуть с моего платья несуществующую грязь. «Успокойся, все хорошо!» Со вздохом произнесла я. «Так что с Гарланом? Почему он плохой?» «Бунтовщик и смутьян. Против правителя идет», — быстро зашептала она. «От такого надо держаться подальше». «Спасибо за предупреждение, Каря». Так кивнула и вновь бросилась к портьерам. «Что же у нее за любовь такая к тряпкам?» «Он идет», — быстро произнесла на прощание. Я тоже услышала шаги. «Но кто сказал, что это ко мне?» Шагнув к портьере, отдернул ее в сторону и... Там никого не было. Что за черт? В этот момент раздался стук в дверь. «Агни, это я, открывай». Голос я узнала и поспешила выполнить просьбу. Причин не открывать у меня не было. Кари не убедила меня в том, что Гарлан плохой. Его политические убеждения его таким не делали. Да и Витторну с его суждениями я доверяла больше, чем какой-то чумазой девице с редким даром переноса. «Прости, что задержался». Быстро произнес мужчина, когда я открыла дверь, пропуская его внутрь. «Ничего, я нашла, чем себя занять». «Это хорошо», — рассеянно ответил Гарлан. Было видно, что мысли его витают где-то далеко. «Так что? Пора отправляться?» Я вернулась к креслу, подняв с пола свой рюкзак с вещами. «Да, будет лучше, если ты как можно быстрее покинешь Маргулию», — согласился мужчина. «Все настолько серьезно?» — не удержалась я от вопроса. «Поверьте, Агни, чем меньше вы это знаете, тем лучше. Я совершил ошибку, когда согласился помочь вам». Почему? Здесь слишком неспокойно. А мое присутствие рядом может вам навредить. И не спрашивайте, почему. Это тоже опасно, догадалась я. Поэтому чем быстрее вы покинете Маргулию, тем лучше. Повторил он. С этим я спорить не стала. Мы спустились вниз, назад в кафе. Фахрах уже все подготовил. Заметил Гарлан, направляясь ко входу на кухню. По пути он успел взять мою шубку, про которую я чуть не забыла. Отлично. Скоро вы окажетесь дома. Дом, милый дом. Надо же, я уже стала воспринимать его своим. Вот что значит память тела. Мы с княжной стали намного ближе, чем мне хотелось. Да, улыбнулась я, проведя рукой по платью, и... не почувствовала. Сердце ухнуло вниз, а голова закружилась от страха. «Не может быть», — прошептала я, быстро ощупывая себя и тщательно хлопая по карманам. Но блокнота не было. «Агни, что-то случилось?» — спросил Гарлан, заметив мое состояние. «Да», — прошептала я, с трудом сдерживая дрожь. «Где? Как? Когда?» «Но самое главное даже не это. Блокнот надо найти и забрать сейчас же, иначе...» Я боялась даже думать, что будет, если он попадет в чужие руки. «Я кое-что забыла». Глухо пробормотала в ответ и сорвалась с места, чуть ли не бегом спеша назад. Кажется, Гарлан что-то кричал мне вслед. Не знаю, я его не слушала. «Как же он выпал? Я ведь только совсем недавно держала его в руках и рисовала новый портрет». Взлетев по ступенькам, ворвалась в комнату. «Никого». Наверное, я его потеряла, когда на меня налетела Кари. Упав на колени, я принялась обыскивать само кресло, сбрасывая вниз подушки, пол вокруг него, за шторами. Ничего. Блокнота нигде не было. «Агния, что происходит?» Рыжий мужчина вбежал следом и быстро закрыл за собой дверь. «Потеряла. Я его потеряла», — бормотала, ощупывая ковер. Понимала, что бесполезно, но и отступить не могла. Не мог же он испариться. «Что потеряла?» Гарлан опустился рядом. «Блокнот. Мой блокнот». «Он так важен?» Я замерла, а потом резко вскинула голову, пытаясь сфокусировать на нем взгляд. «Если я его не найду, всему конец», — глухо произнесла в ответ. «Хорошо. Не переживай, мы его обязательно найдем», — уверил меня мужчина. «Расскажи поподробнее, что это за блокнот?» «Обычный блокнот. Его в академии дают, серенький такой, с гербом. Там нечто очень и очень важное». «Все будет хорошо». Я кивнула, хотя все отчетливо понимала, что нет. Уже и не будет. И в подтверждение моих слов раздался страшный грохот. Дверь слетела с петель, и на пороге появились гвардейцы. «Именем законного правителя вы арестованы!» — громко произнес старший из них, выступая вперед. Я замерла, переводя взгляд на рыжего мужчину. «Что же теперь будет?» «Парс, успокойся. Ты же сам понимаешь, что меня-то арестовать не сможешь». Поднимаясь спокойно, произнес Гарлан. «Не вас, ее!» И ткнул в меня пальцем. «Вот черт!»